Может быть, ты переоденешься в платье сестры Хуа Сижень? А мы пока почистим водкой пятна на твоем платье и прогладим его утюгом. Кроме того, тебе нужно причесаться. Он тотчас же распорядился, чтобы служанки принесли воды для умывания и нагрели утюг. Пин Эр уже давно слышала, что Бао Юй умеет исключительно обращаться с девушками. Что же касается Бао Юя, то он очень досадовал, что не может сблизиться с Пин Эр, так как она была наложницей Цзяляня и доверенной служанкой Фэнзе. И вот сейчас, глядя на Бао Юя, Пин Эр все больше убеждалась, что слухи о нем не лишены оснований. Он внимателен и заботлив даже в мелочах. Между тем Сижень открыла сундук, вытащила два не слишком поношенных платья и отдала их Пин Эр. Та стала умываться, Бао Юй стоял рядом и, улыбаясь, говорил: «Тебе, сестра, надо еще нарумяниться и припудриться, иначе будет заметно, что ты поссорилась с сестрой Фэнзя. А ведь у нее сегодня торжественный день. Кроме того, старая госпожа присылала служанку, чтобы тебя утешить». Пин Эр сочла совет Бао Юя разумным и стала искать пудру, но ее не оказалось. Тогда Бао Юй подбежал к туалетному столику, открыл вазочку из фарфора времен Сюань-де, внутри которой рядками стояли яшмовые пластинки с 10 гнездами в каждой, а в гнездах трубочки с пудрой, румянами, помадой. Бао Юй вытащил одну пластинку и, протягивая ее Пин Эр, с улыбкой сказал: «Здесь есть пудра, изготовленная из цветов жасмина с добавлением благовоний». Сюань-де – девиз правления минского императора Сюань-цзуна с 1426 по 1435 годы. Фарфоровые вазы, изготовлявшиеся в то время, высоко ценились в Китае. Пин Эр взяла одну трубочку, высыпала на ладонь немного пудры, внимательно посмотрела на бледно-розовый порошок и потерла им щеку. Пудра действительно оказалась замечательной. Она ложилась ровным слоем, освежала лицо и не была столь жесткой, как другие пудры. Затем девушка заметила, что в другой трубочке, воткнутой в пластинку, есть румяна, с виду напоминающие розовую пасту. Румяна, которые продаются в лавках, обычно бывают грязные, и не такие яркие, как эти, — пояснил Бао Юй. Это сок из лучших румян. Его развели в воде, дали отстояться, затем сварили на пару из росы, собранной с цветов. Если взять чуточку этих румян на кончик шпильки, их будет достаточно, чтобы покрасить губы, а если добавить к ним воду и растереть на ладони, то одной капли достаточно, чтобы нарумянить все лицо. Пин Эр сделала все, как ей говорил Бао Юй, и действительно убедилась, что румяна необычайно свежие, и щеки от них приятно благоухают. После этого Бао Юй взял нож, каким обычно срезают стебли бамбука, и срезал цветок осенней душистой кумаруньи, только что распустившейся в вазе. Затем заколол его в волосы Пин Эр. В этот момент от Ливань пришла служанка, которая передала Пин Эр приглашение своей госпожи, и Пин Эр ушла с ней. Столь быстрый уход Пин Эр раздосадовал Бао Юя, ибо он уже давно ждал случая, чтобы сделать ей что-нибудь приятное. Особенно его восхищало, что Пин Эр умна, красива и не идет ни в какое сравнение с остальными тупицами-служанками. Кроме того, сегодня был день рождения Цинь Чуань, которая недавно покончила с собой, и воспоминания о ней омрачали радость Бао Юя, весь день не давали ему покоя. Потом еще произошел скандал между Фэнзе и Дзялянем,